Висящий на ее шее амулет-ретранслятор, символ бесконечного цикла жизни и смерти, силой чакры, тут же вспыхнул, соединяясь своим биологическим нейроинтерфейсом с местным усилителем, галактическим маяком, и, далее, мощным информационным сигналом, помощью чистейшей многопоточной сен-чакры активировал означенный сверхдальний маяк, выслал сигнал своим соплеменникам, другим Ацуцуки. Окружение энергетических, шиндзюцу символов, моментально начало мерцать вокруг нее в мистическом танце информационного массива, массива, ментально соединяющего ее с носителями крови небесного галактического клана. И это не просто символы, это активировались древние формулы языка, шиндзюцу, хранящие чакру богов Ацуцуки, и взывающие к своей младшей крови, помощью сверхплотной сен-энергии, энергии которая недоступна обычным смертным. Хранительница знания начала смотреть сквозь пространство и время, взывая тех, кто были нужны в этой части галактики. Ее глаза засветились внутренним сиянием мощнейшего первородного Бейкугана, словно она пыталась разорвать саму суть времени сквозь бескрайние расстояния Вселенной, каждый миг вливая больше и больше энергии в Дадзюцу, преодолевая сверхдальние парсеки расстояния своим взором. Наконец, согласно воле Девы Ацуцуки Кармы, ее левая глазница резко подала огромное количество чакры в хрусталик глаза, из-за чего начала кровоточить. И, вот, следствием этого сверхнапряжения хрусталика и скачкообразным улучшением зрачка, что-то новое и запретное зажглось в ее дадзюцу. Глаз левой глазницы, он, преобразовался. Место ровного белого бейкугана заняла ощутимо затемненно-небесная склера, а сам зрачок засиял энергией словно пылающая луна в пик затмения, электрик голубым, неоново-кричащим цветом, и явил собой новый вид бейкугана, старшую его ступень развития, под названием «джоган», или же, говоря прямым его смыслом, «чистый глаз», могущество которого в прозрении всего и вся было несоизмеримо, на целые десятки порядков выше, и даже само время в определенных границах подчинялась ему. Как же болезненно, нахмурилась Дева Карма, настроила свой Риннинга на галактический маяк местной планеты Шинджу. Следующим шагом многократно усилила лобные тенкицу означенного третьего глаза амулетом-ретранслятором, сканируя именно эту часть галактики, именуемую внешним звездным рукавом, и, в конце концов, нашла цель своей миссии, нужного ей представителя клана Ацуцуки, мужчину, префект аристократии удаленной части бескрайнего космоса. Каждый раз джоган и его активация доставляет столь много хлопот и проблем. Досадой выдохнула хранительница знания и приступила к точечному, абонентскому сеансу соединения разумов. А в следующий миг ее джоган сам навелся на галактический маяк и при помощи усилителя амулета-ретранслятора вышел на живую связь. Наместник-префект, лорд Мамашики. «Приветствую вас», — обратилась Дева в пространственно-временный экран, визор-кольцо, созданное джоганом для интерактивного общения с представителями Ацуцуки, находящихся противоположно удаленных друг от друга частях галактики. «Хранительница знания, леди Карма», — удивленно, но быстро собравшись с собой, ответил достоинством, собеседница высокого положения, младший аристократ, и, вежливо обозначив поклон головой, добавил: «Для меня невероятная честь видеть вас, жрица бога Ацуцуки». А, меж тем, Киншики, как только заметил ее, высоко титулованную гостью своего господина, то, являясь подчиненным для лорда Мамашики, уважительно, ниже пояса склонился хранительнице знания. И, далее, согласно статусу телохранителя, встал позади господина Мамашики, молчаливой тенью. «Я, тоже рада видеть вас, лорд-префект Дона. Однако, по праву старшинства титула и вышестоящих должностных полномочий, жрица бога Ацуцуки сразу же перешла к цели своей миссии, начала ее разъяснять. У меня для вас важные новости». И на этом моменте леди Карма выделила следующую фразу, особым акцентом: «Поручение его всеверховного, очень внимательно вас слушаю». Сразу же подобрался, чувствуя важность предстоящих событий Мамашики. «КХМ, перейду сразу к делу. Из-за колоссальных космических расстояний и как следствие огромной нагрузки на Дадзюцу, даже джоган леди Кармы прямо сейчас испытывал сильное напряжение, и, поэтому-то, не мог долго поддерживать настолько удаленную связь, из-за чего, в своих объяснениях, и пришлось ей торопиться. Уважаемый наместник-префект, перешла к сути дела, жрица. Вот, уже более 2000 лет, за исключением Мамашикидона, именно вас, южный рукав галактики, не поставляет урожая божественных чакра-плодов. От таких экстраординарных новостей помимо воли у мужчины-аристократа удивленно поднялась бровь, и он сразу же активировал свой бейкуган на запись происходящих событий, продолжая удвоенно внимательно анализировать поступающие новости. Со стороны жрицы, южный рукав галактики, а именно, надзор за внешний сектор которого, отвечала команда Ацуцуки Исшики и его напарницы Ацуцуки Кагуи. Их команда перестала поставлять чакра-фрукты. Сигнал наместника префекта Исшики пропал и не появляется уже более 2000 лет. Практически одновременно с этим, продолжила леди Карма, глядя на собеседника мужчину. Сигнатура Ацуцуки Кагуи сильно ослабла и, несмотря на все наши попытки, не выходит на связь. Что требуется от меня? Внутренне быстро собрался, по-деловому, спросил младший аристократ по своей сути, давно переставший любить долгие придворные расшаркивания перед жреческой кастой Ацуцуки. Мамашикидона, на вас возлагается важная миссия, передала приказание жрица бога Ацуцуки. Всеверховный повелевает выяснить причину отсутствия и вернуть божественные чакра-плоды из сада Исшики и Кагуи. А что делать, если я встречу их? Уточнил Мамашики ситуацию несомненного возникновения конфликта между двумя наместниками Ацуцуки при изъятии божественных фруктов не из своего, а непосредственно чужого планетарного сада. Исшики довольно силен. Какие у меня полномочия, в особенно его отношения, моя, против Исшики, прямая агрессия, разрешена. Хай, Мамашикидона, передала приказ своего бога-жрица, пояснила, мы понимаем сложность миссии, поэтому у вас есть разрешение уничтожить его. Однако, акцентировала следующие слова дева с Джоганом. Мамашикидона, недавно нам поступил кратковременный сигнал, объединенно мутировавший сигнал кармы Ацуцуки Шибая и Ацуцуки Кагуи. А это, как вы прекрасно знаете, невозможно. Конечно, если эти мужчина и женщина не приступили запрет и дали потомство. Хо-о-о, брачная связь, без разрешения, генофонда и анклава старейшин. Как она посмела? Действительно удивился Мамашики. Высокой долей вероятности, прошедший сигнал кармы, говорит именно об этом. Однако, не исключены и другие варианты переплетения судеб Шибая и Кагуи. Лорд Мамашики, вы должны узнать судьбу Кагуи и Ацуцуки и представить любые последствия этого мезальянса перед высшим судом. Применение фатального насилия к Шибаю, Кагуе или этому самому мезальянсу, решил перестраховаться младший аристократ и узнать степень своих полномочий, чтобы самому не отвечать в случае чего перед непрощающим проступков высшим судом Ацуцуки, чаще всего лишающим даже права перерождения души. Ваши полномочия практически не ограничены. Повела жрица рукой и показала приблизительное направление сектора галактики от поступившего сигнала. Добавила, у вас есть разрешение уничтожить все физические тела подозреваемых. Всеверховному и особенно нашему суду старейшин важна лишь их карма с ядром призраком для духовных пыток и допроса, само собой. Хаем, ясно. Коротко кивнул собеседница мужчина. Уточнил последнюю, как он считал, деталь. Леди Карма, есть еще какие-нибудь важные сопутствующие факторы во время выполнения миссии, или же ограничения? Мамашикидона кивнула, довольная скрупулезностью подхода к выполнению миссии жрица, и поделилась лично добытыми фактами. В том районе галактики значительно ранее был принят сигнал от разведчика Ацуцуки Урашики. Если вы встретитесь, то передайте, что он обязан, аналогично, поделиться с вами информацией, и помощь. Ваша выгода же в следующем. Награда за выполнение миссии. Это любые, кроме созревших великих божественных фруктов, чакра-плоды из сада Исшики и Кагуи. Повторяю, любые. На этом все. Хранительница знания, леди Карма, вежливо обозначив поклон головой, завершая разговор, поклонился Мамашики, а следом за ним, гораздо ниже склонился и его тень, Киншики. Передайте анклаву старейшин. Воля Всеверховного будет исполнена. Тогда, наместник-префект, лорд Мамашики, я прощаюсь с вами. И, вслед за таким же поклоном и словами посланницы бога, ее сила левой глазницы погасила визор экран, соединяющий два разных края галактики. Массивы вспомогательных символов Шиндзюцу рассеялись, а, секундою позже, столь уникальное Дадзюцу, лишь единицы которого принадлежали аристократии Ацуцуки, без подачи особой энергии, вновь стал первородным Бейкуганом. Хум, передернула плечами от напряжения дева, сбросив накидку посланницы, затем вытерла с левого глаза кровь и, недовольно сказала, глядя сквозь бесконечный мрак космоса, каждый демонов раз, Джоган, и его активация, доставляет столь много хлопот и проблем. Пожри его, Джашин. Книга 3. Шаг 23. Карма чакры 3. Шаг 23. Рокировка чакрой. Часть 2. Ледяной мир Ацуцуки Кагуи. Днем ранее, морозный ветер стонал в ущелье, проходя между заостренными, как клинки, ледяными скалами. Звуки, усиливаемые эхом, казались зловещим предвестием. Это была долина Кагуи Ацуцуки, проклятое место, откуда тысячелетия назад и по сей день редко возвращались живыми. Расположение долины Кагуи именно здесь, в планетарном саду, говорило о том, что древние архитекторы выбрали данное место для наблюдения за ростком Джуби горделиво и единственное некогда растущего на этой планете главного семени древа бога. И именно тут, на краю планетарного сада, и был спрятан храм, одновременно являющийся лабораторией Ацуцуки Кагуи, властительницы этого мира, единственной и полновластной. Высоко на отвесной скале, над ущельем планетарного сада, как раз и стоял означенный храм-лаборатория. Сейчас, его наблюдательная башня, созданная следить за ростком древа бога, устремленная к темному небу, будто пытаясь прикоснуться к облакам и скрытым за ними звездами, пульсировала от проходящей в ее чреве энергии, мощной и едва подконтрольной даже данному саду энергией. Весь храм излучал пугающее давление потоков сен-чакры, словно он ожил собственной жизнью и видел все, что сейчас происходит в планетарном саду. Снег хлопьями падал с небес, медленно вращаясь в вихре ледяного ветра и аналогично медленно заполняя безжизненные склоны, скрывая следы активации ритуала становления Ацуцуки, ритуала, который невероятно давно применялся хозяевами этой лаборатории и был частью чего-то намного большего и грандиозного, нежели просто изменение самой основы становления обычного человека в сверхсущность под названием Ацуцуки, ритуала, буквально меняющего все становление, за исключением сегодняшнего дня, и, далее, более сложные и потайные процессы, механизмы эволюции внутренней иерархии возвышения внутри небесного и древнейшего клана, бессмертных даже в едином лице многоликих опустошителей многих миров, Ацуцуки. Все началось сутками ранее, когда из подземелий храма-лаборатории вырвался вихрь энергии, основе своей, словно лепестки раскрывшегося бутона, окруженные древовидными щупальцами. Прямо сейчас они защищали небольшой, размером человека, круглый древесный кокон, выполняли функцию своей жизни, поставляя ему все необходимое, все, что только могли дать, и, даже, сверх того, данные Макутан щупальца в этот момент эффективнейшим максимально образом проживали свою жизнь, и, мало того, они, даже пробили поверхность земли, и тянулись в небо, извиваясь как хищные змеи, голодными пастями аналогично хищных раскрытых бутонов гигантских плотоядных цветков, усиленно забирая, буквально выкачивая из воздуха витающую в нем концентрированную чакру самого Джуби. Так, еще, они отдавая ее означенному круглому древесному кокону, основанием которого были окружающие этот кокон появившееся сейчас подземное облако расползлось пыльцой, состоящее из уже находившейся здесь природной энергии, секунда за секундой, неумолимо, оно буквально пожирало иньян флюида из всей подземной лаборатории сада, центром которой хищное облако и расползлось, являясь аккумулятором питательного вида сверхплотной сен-чакры. Деревья местного дендрария, вкупе травой постепенно чернели, будто зараженные ядом, исходящим от этого плотоядного феномена. Окружающий уродливый древними экспериментами генетики Макутан лес Кагуи замер, затаив дыхание, словно ощущая, что под поверхностью ледяного мира происходит нечто зловещее. Нечто, что медленно, но неотвратимо выпивало чакру из всей растительности, а вместе с ней и ее жизнь. Наконец-то, спустя долгие часы, в этой опустошенной и мрачной местности, среди иссушенных корней и точно так же искореженных деревьев, стоял человек в черном одеянии. Его глаза, покрытые древесной слизью, оставались закрытыми, а лицо спокойным, но взгляд был настороженным, как и настроение исследователя-ученого, привыкшего к опасности экспериментов, мало прогнозируемых в абсолютной точности у своей опыта в генетике. Он сжимал в руке особый ДНК-образец, обломок острой белой кепки генкой кости, свой новый геном, его последняя попытка и надежда воссоздать из подходящих всем критериям доступных ресурсов, эволюцию смертного человека в Ацуцуки, а также, вкупе, осознать прямо сейчас, выяснить на самом глубоком уровне протекающих процессов чакрыки и ракуки, что происходит вокруг, а также, каждой его клетки тела. Присев на одно колено, он начал пристально изучать следы распавшегося Макутан кокона на земле, средоточие места божественной силы, откуда он вышел. Уже как 5 минут, и по сей момент, человек заметно хмурился. Он усиленно обдумывал, сравнивал свои несомненные успехи на генетическом поприще эволюции Ацуцуки и неудачи инволюции в геноме людей, бракованной цепочки ДНК смертных обитателей мира Шиноби, части разными долями органично, и силами самого древобога, вживленных в его организм, а еще обдумывал следующее действие, и очень внимательно, скрупулезно изучал все процессы, протекающие в собственном теле, и особенно влияние местной, насыщенной бжубичистейшей основе сен-энергии, ее влияние, как выяснилось, несмотря на все старания, именно на смертную чакра-систему Хьюги и Чира. Однако, на текущий момент, по новым данным человека, даже не это было главным, а следующее понимание и действие. Его внутренний взгляд последнюю минуту постоянно переносился сосредоточия собственного лба, вкупе тенкицу третьего глаза Кагуры на нем, и мыслями ощущений, сенсорикой, во внешний, ледяной мир, к ростку Джуби, и снова обратно, а затем опять и по новой. Казалось, вихрь над наблюдательной башней бушующей сейчас внешней среды резонировал и призывал его. Закрученные и сквозь поверхность земли прорвавшиеся к небесам щупальца влекли взгляд через третий глаз Кагуры, словно проклятые, голосом Джуби, а также шепотом самой кармы. И человек в черном понял, что не может больше игнорировать зов. Это был не просто феномен становления кармы Ацуцуки, это был зов эволюции, предвестие активации древнего механизма, улучшения означенной кармы, механизма, придуманного самой Кагуей Ацуцуки, механизма создания разума внутри кармы, разума, который веками дремал в недрах земли и теперь, похоже, решил пробудиться. Но, каким образом и кто теперь мог полностью осознать, и главное принять новый, разумный вид кармы, под названием Куразицу, а еще, быть ответственным за его освобождение? И вот, человек сдвинулся вперед, осторожно прикасаясь к источнику средоточия этого чуждого людям феномена Кагуи, источника и одновременно проклятия силы и бессмертия. Но едва он сделал несколько шагов, вихрь природной чакры Джуби вокруг уже мертвого древесного кокона недавно породившего человека, стал расти, как будто ощущая появление нечто нового, присутствие разумного чужеродного и опасного элемента. Ткань реальности вокруг него зазмеилась, и из вихря родился черный клон антропоморфного человека. Из него, мгновенно, вырвался еще один отросток, похожий на исполинскую руку, которая начала быстро охватывать тело жертвы, погружаясь в него, и, покрывая маслянисто-черной, словно толстая нефтяная пленка вторым слоем кожи, плюс, частично своим основанием, лужей опускаться к земле, растекаясь второй тенью под человеком. В нескольких следующих мгновениях все происходило, как в замедленной съемке. Существо, если его можно было так назвать, начало формироваться в нечто подобной форме, похожей на гуманоидную. Но эта форма была искажена, как будто ее изуродовали столетиями заточения и отчаяния разума пленника местной ледяной планеты. Она протянула руку к человеку, словно прося о помощи или же стремясь схватить его, чтобы затянуть в водоворот своих искаженных яростью мыслей, и стать симбиантом, разумным симбиантом Хьюги и Чира, разумной кармой. Шибай, а это был именно он, остался на месте, втянув, а затем сжав свой новый кекки генкай кость, еще крепче. Он знал, что у него только один шанс, неполноценный огрызок, отсутствием, главной составляющей, Дмитрия Грома, его собственной кармы, хоть и в малой мере, но сейчас уже был подвластен ему. Однако, механизм силы слияния воли противоборства двоих Ацуцуки, его воли и воли Кагуи, а именно, победы более сильного представителя из означенной пары Ацуцуки, являлся Шибаю известным. Тем не менее, огрызок его собственной неполноценной кармы и применение оного в предстоящей борьбе данной ситуации в итоге был непредсказуем. Медленно и тщательно, словно стараясь не дать страху заглушить силу своего разума, Он начал производить древний ритуал шиндзюцу, интеграцию собственной воли. Это был процесс слияния духовных сущностей чакры, от которого воздух вокруг начал вибрировать, а вихрь внешние и особенно внутренние кейракуки сен-энергии замедляться. Черное антропоморфное существо замерло, его извивающиеся жидкие щупальца застыли в напряженном ожидании. На мгновение Шибай встретился с желтыми словно раскаленное золото глазами существа, полными боли и одновременно злорадным предвкушением, и ему показалось, что в этой сущности все еще есть что-то от Ацуцуки Кагуи, некие прототипы остатка Куразицу, что-то, что некогда пусть и недолго, но жило в этом ледяном мире, и нестерпимо мечтало о встрече с родителем. Но момент был короток. Последние искры процесса шиндзюцу, слияние воли, были завершены аналогично словесные формулы завершения ритуала единения шиндзюцу, сорвались с его губ, и вихрь исчез, оставив лишь странную тишину и обугленные следы на земле. Человек в черном медленно вырастил из руки такую же черную кляксу в виде шипа, далее, медленно, со всего тела втянул ее в собственный лоб, ромбическим рисунком кармы, а затем сенсорикой вгляделся в безмолвный космос. Он знал, что это была лишь первая битва и первый шаг, и воля, заточенная веками, не уйдет так легко. Впереди его ждала борьба, которой он еще не знал конца, но зато отчетливо знал, чью душу уничтожить для победы, пожрать и окончательно подчинить, остатки воли Кагуи, новый вид кармы, а еще где искать долгожданное спасение. В мире Шиноби, ледяная планета, межпространственный шлюз, а Ацуцуки Шибай, в данный момент человек, некогда бывший Хьюго Ичиро, а теперь являющийся воплощением воли Ацуцуки Шибая, приложив ладонь к нейроинтерфейсу каменных полуразрушенных скрижалей Ацуцуки, искал аварийный выход из этого мира Кагуи. Ему нужен был межпространственный путь, координаты мира Шиноби, и, на текущий момент, для пусть и рискованного, но удачного поиска, межмирового сканирования, у Ацуцуки Шибая был образец сигнатуры чакры Дмитрия Грома, а потому, несмотря даже на опасность своего обнаружения другими Ацуцуки, при подобном внутригалактическом сканировании, Хьюго Ичиро азартным злым предвкушением активировал поиск недостающей части своей личной кармы, инкарнатора, Дмитрия Грома, и, спустя секунду, огромный столб чистой энергии вырвался из центра рядом стоящего каменного Риннингана, площадки для телепортации между мирами. Этот процесс, путем долгого поиска, нашел с вероятностью 99% нужный мир, и похожий критерием поиска сигнатуры, живой объект, и, далее, начал записывать для точной и безопасной телепортации множество координат, чтобы абсолютно безопасно создать портал, руками Ацуцуки Шибая, где-то на другом краю галактики. В то же самое время, занимаясь поиском новой жизни Вселенной, для создания новых садов Ацуцуки, и, поэтому время от времени работая на межпространственном галактическом маяке, каменном Риннингане шлюзе, находился представитель старшей аристократии Ацуцуки, жрица бога, и, естественно, даже частично прошедший и невероятно сильно ослабший сигнал поиска, отправленный Шибаем, с другой части галактики был ей моментальнейшим образом обнаружен, плюс захвачен. А, поскольку Ацуцуки Кагую, некоторые властные представители небесного клана очень давно и настойчиво искали, покарать дабы, то сигнал Хьюги и Чира поймали надежнейшим образом, и сразу определили, вкупе. Затем, для лучшего поиска и уточнения места скрытия беглянки, мира в котором обосновалась Ацуцуки Кагуя, властью старейшин, и главное, волей бога, направили одного из лучших ищеек, сверхмощного сенсора Ацуцуки. Вот, ты и попалась, Кагуя. Проскочили довольством хищные мысли живой воли бога, галактической ищейки, жрицы Ацуцуки. Осталось натравить на тебя мамашики, скиншики, и главное, урашики. И, назидание, волей бога, покарать, уничтожить, вместе с убежищем, садом планеты, твоего сада, отступников Ацуцуки, мир Шиноби, каньон Сикоку, то же самое время, Датон, Сандо Ноджуцу, стихия земли, каменный бутерброд. Ладони Дмитрия Грома ударили о поверхность грунта, и инкарнатор за секунду выплеснул чудовищное количество сен-чакры, которая даже обычных шиноби без сенсорных навыков ослепила на какое-то время, ярчайшей вспышкой выброса детонации энергии. Кахаиша, дедебгуу, бам, мммммм. Две титанических стены высоченного каньона, с адским разрывающим перепонки лязгом многих тонн напитанной природной энергией камней, схлопнулись гигантским, высотой более 100 метров капканом, уничтожая все на своем пути за мгновение. Промелькнула вспышка криков врагов, а вместе с ней, словно влекомый магнитом, найденный мощнейшего всплеска выброса сигнатуры чакры Узумаки Вакаши, ударил с небес невидимый обычному взору, но жесточайший, спрессованный луч сен-энергии из ледяного мира. То был поисковый сигнал от Цуцуки Шибая, сигнал, который по образцу чакры и ее огромному выбросу в каньоне Сикоку нашел карму чакры инкарнатора Дмитрия Грома. Дмитрий Гром, как больно, твою мать, что это такое? Я услышал через адское болезненное ощущение во лбу собственный и удаленный эхом гудения головы крик, кровавое марево раздвоения своего разума и чувство, что кожа лица рвется словно старая тряпка, которую сорвали со лба, и дальше, разорвав ниже глаз стяжками лопающихся швов, мясницкими крюками садистов потянули на шею, уже теряя кровавом тумане сознание, ощутил бегущих ко мне разъяренных врагов Кагуя, скорую смерть и еще нечто, что-то, что являлось крайне странным делом, отметил непроизвольно потрясенный ранением мозг, очень знакомую чакру, Хьюги Ичира, Канахагури Носата, кабинет Сандэми, то же самое время, вашу мать, вслед Джирае, закричал Узумаки Хайра ошеломленной менталистке Юбки, наблюдая события, сквозь глаза парящих небе лапсанов, живую картину, которую в башне Хокаге поддерживал Учиха Фугаку для интерактивной сводки оперативного штаба. Срочно, Какаши, Асума, иначе убью всех, спасайте Сыннина, планета Шинджу, одновременно с происходящими действиями. Тогда, наместник-префект, лорд Мамашики, я прощаюсь с вами, и, вслед за таким же поклоном, и словами посланницы Бога, сила левой глазницы жрицы небесного сверхсущества, погасила визор экран, соединяющий два разных края галактики, а, мгновением позже, столь уникальное дадзюцу, как джоган, без подачи сверхплотной чистейшей природной энергии, вновь стало пусть первородным, но самым обычным бейкуганом. Да уж, Кагуя, от нас ты не скроешься. Я чувствую, что ты жива. Теперь, волей Бога, каратели направляются за тобой. Подняла плащ посланника, накинула капюшон жрица, деактивировала амулет межпространственного поисковика-усилителя и, вытерев кровь, обратилась к памяти глаз, а именно, того, что увидела и записал джоган. Просмотрела увиденное, уникальнейшим дадзюцу вселенной события и сказала, глядя сквозь бесконечный космос, очень интересно будет взглянуть на суде, какова сила и кровь детей Шибая и твоей линии. Книга 3, шаг 24, карма чакры 3, шаг 24, прямая агрессия, каньон Сикоку, Асума Сарутоби, вашу мать, взвыл голос Хайра, приказавший, срочно, Какаши, Асума, иначе убью всех, мысленно передала его ментальный крик Юбки, бывшая Яманака, спасайте Сыннина. События, сразу за этим, понеслись с бешеной скоростью. Живее, гаркнул я единственной кунайчи с запасами чакры Айки Учиха. Айка, мы прикроем, хватай Вакаши и беги в тыл. Тем временем мне пришлось подготовить свою лучшую технику против ублюдков Мизукаге. Половина из них чудом выжила после масштабного дзюцу беловолосого Узумаки. Катон, Хайсикиша, высвобождение огня, горящее облако пепла, сильный выдох. Сразу изгыгнул технику Катона, из моего горла хлынуло взрывоопасное облако, оно мгновенно расползлось, прикрывая побег Айки, уже подобравшей бессознательное тело Вакаши. А потом я закачал дзюцу, прикусил сигарету и добавил особый фермент, поджег облако пепла. Кац, скрип зубов выдал искру в темные вихри, клубящиеся впереди смоляной завесы, и баб-бах, знатно шарахнуло разом. А затем, вообще пошла цепная реакция вторичных взрывов внутри облака пепла. Бах, пуф, дах, да-дах, кап-бум. Задрожала земля, чередой ярких вспышек, и криками жертв моего ниндзюцу. Особенно сильно орали 5 ублюдков из Хазуки, которых ранее раздавил огромной скалою Вакаши. Но эти оказались живучими гребаной помощью кетки гинкой, гидрификации. А еще, к огромному удивлению, выжило большинство Кагуя. Твари прикрылись своей непробиваемой костяной шкурой. Хиин, летящая ласточка, я пропустил чакру через именную пару боевых ножей. Это коронная дзюцу футона, стихии ветра, сразу позволила лезвием прорезать самые крепкие материалы и увеличивать свою скорость при полете хиина, ножей, летящей ласточки. А секунду спустя, Без применения печати на пределе контроля я выбросил продолжение этого смертельного дзюцу. Футон, Суйран Риппу, высвобождение ветра, горный шторм, дзюцу, которым лично, при помощи футона, поднял Хиин, летящую ласточку, и кунай, разбросанные тут и там боем, поднял в воздух, и, плавно управляя их, направил пробить каждому ублюдку череп, через глазницу, Кагемани но дзюцу, одновременно поддержал Нара напарник, и скрытно пробравшись, мгновенно, связал тенью девятерых атакующих наши позиции Кагуя и двоих Хазуки, опять выживших, на этот раз после облака пепла. Сарутоби Нара комбо-атака сразу убила двоих Кагуя и одного Хазуки, первым пробила мозги, а гидрификацию взрывом, усиленного Узумаки, Киба Кунай разнесло в мелкие кровавые брызги по всей округе. После такого подрыва, и с истощенную чакрой врага, гидрификация не спасет, даже она имеет пределы энерговосстановления. А тем временем в башне Хокаге ускоренно направляли погранотряд Хатаки Какаши через глаза парящих в небе лапсанов. Сколько последней техникой уничтожил Вакаши? Масштабный? Спросил потери сил Мизу, стратег Нара Шикаку, глядя на патриарха Учиха, и, уже явно решая штурм тылов головорезов кровавого тумана Ягуры Каратачи, 29 врагов масштабной Сандо но Джуцу, стихия земли. Техника каменного бутерброда уничтожил Вакашидона. Этим ударом он убил всех Хашигаки Теруми Джонинов и аналогично троих Кагуя Такубицу. Очень эффективный удар. Шаринган Фугаку крайне внимательно вычислял за полем боя и особенно балансом сил при размене такого сражения. И мгновенно выдавал сводку, вердикт. Противник лишился трети всех своих сил шиноби. Мгновенно. Плюс еще 18 сдохло общими нашими силами. Подсчитал Нара. Уничтожил. Это, что, шутка такая учиховская, или, неудачное слово выбрал Фугаку, нет, он их, шепотом бормотал удивленный и пораженный Джирая, да он, раздавил их как кокибури, тараканов, схлопнув полукилометровые стены целого каньона Сикоку, правда, и сам после своей атаки явно перенапрягся и отрубился, однозначно, поймал сенсорный шок сен-энергии, 96, минус 29, и 18, мгновенно подсчитал Шикаку, и разрешение Хокаге приказал отряду Какаши, Хатаки Дона, срочно, ешьте чакра-пилюли, еще ускоряйтесь, вы ударите в тыл врага, напрямую, у вас есть две, максимум, три минуты, принял, проглотил отряд пятой заставы допинг на выработку дополнительной энергии, и, не считаясь чакра-потери, они рванули на быстрейшей скорости сил Джонина, штурмовать ниндзя тройками, стратегии, беспокоящих малых связок ранее озвученной штабом Канахи, а конкретнее Нара, идем на сближение, рассредоточиться, и тройками и на Шикачо зайти на лобовую атаку, озвучил приказ своим ниндзя Хатаке, плюс, добавил, главному козырю, именному отряду, волчьей стаи, малой команде Учиха, ваша цель, атаковать только противников Кагуя, и исключительно помощью гендзюцу, а, затем, добивание, синбонами в мозг через черепные отверстия, костяную броню не пробить по-другому, ее, даже сандо джуцу, стихия земли, техника каменного бутерброда, Вакашидона не пробила такую кепки гинкой защиту, всем, ясно, хай, тыча, ответил хор 12 бойцов, и, ускорился войдя в главную жилу лабиринта Сикоку, а этот самый момент сын Хирузина отдавал личной атаке, свою последнюю чакру, и показывал все что умеет, он, буквально выдыхал истощение Кейракуки, даже чтобы не выжить, а выиграть своим людям время, людям, поголовно которые тоже уже остались без чакры, и, сражались рукопашку, в худшем раскладе против костяного тайдзюцу клана Кагуя, при вражеском, пятикратном численном перевесе, райгосин джусацу, смертельный захват, тысячерукий удар Будды, прокричал Асума самым своим сильным защитным дзюцу, которому обучили монахи Хинотера, встав в стойку концентрации и сложив аналогично печать, вокруг него образовалась защита в виде многорукого Будды, и... Прямо сейчас, кровавый туман толпой атакующий в лобовую врагов, отбивала данная техника Асумы. Всякий раз Коноха бойцов впритык ставших своему командиру отряда посольства Кумагакури, защищал один из сотни кулаков Будды, и этот дзюцу Сарутоби, отбивала вкупе и техники, из-за чего, даже Кагуя, совокупно 47 агрессоров вместе, пока не могли подобраться к коноходцам. Чакрата, Майчимонджи, клинок чакры, прямая линия, сын Хокаге одной рукой достал танта, и преодолевая головокружение чакра потери и упавшую тьму сознания из последних сил выдохнул ничтожные крохи чакры в наследное букидзюцу всех сарутоби, и, следующим шагом, после усиления стихии ветра своего клинка и увеличения длины его лезвия, он, развеяв райгосин джусацу, смертельный захват, тысячерукий удар Будды, кинулся на ближайшего Кагуя Шиноби, горизонтальным ударом по шее противника, обезглавливая его. То же самое место, 30 секундами ранее. Ну, же, очнись, давай, Вакаши. Дефибриллятор Ирьё Дзюцу Цэранга Учиха Айки левой рукой вело стимуляцию сердца, а правая ее ладонь попеременно лечила мозг Кейраку Кейузумаки Сыннина. Она шептала, молясь, чтобы ее крох чакры хватило на реанимацию беловолосого пациента. Узумаки, очнись, кому говорю, ты нужен нам, срочно. Ау-ох, ТЦЦ, умный ша-ай-ай-а. Раздался расплывчатый из забытия сотрясения первый сознательный и очень болезненный отклик Вакаши. Айка, что п происходит? Ситуативное нездоровое, вспыхнуло удивление в сильно пострадавшем мозге, голосом раненого пациента. Третий глаз Кагуры Дмитрия, этот момент, под взгляд Ирьонина Учихи, переживал мощнейший сенсорный шок от межмирового удара поисковой шиндзюцу техники Ацуцуки Шибая. И, как следствие, означенный третий глаз Кагуры Дмитрия, начал мутацию. Мутацию от Ацуцуки чакры, ударившей прямо в центр лобных тенкицу Дмитрия Грома. От насильного внедрения в мозг обычного человека чистейшей чакры Джуби, из ледяного сада Кагуи, энергии Древа Бога, которую через межмировой портал, поискового фокуса скана, используя линзу площадку каменного Риннингана, направил искать Ацуцуки Шибай. И, понятное дело, поиск Шибая нашел мир Шиноби, а, внутри мира, отыскал несчастного попаданца, вычислил его, навелся с помощью излучения Сен-чакры, взятой Шибаем у самого Джуби. Ту же секунду, головная надбровная кость разделилась надвое, а, затем, в середине ее, под удивление Айки Учиха, образовалось отверстие, с зачатками непонятного мутного глаза во лбу инкарнатора. Это был натуральный зародыш третьего дадзюцу, зародыш который, впрочем, через секунду вновь спрятался у беловолосого пациента в черепе, закрыв наглухо костью третью глазницу. И, понятное дело, как только лоб зарос роговицей, далее хрящом, и сверху кожей, то, расход от Ацуцуки энергии Джуби, энергии которая насильно внедрилась, и сейчас, плескалась в гипоталамусе и мозжечке несчастного попаданца, этот расход, перестал давить на сознание инкарнатора через третий глаз Кагуры. Он, перестал давить чистой чакрой пришедшей из мира льда Древа Бога, гораздо более плотной энергии, сверхагрессивной. А, потом, начался процесс излечения, непрерывной стабилизации мозга Дмитрия. С помощью Ирьянина Айки Учиха, зарождение уникального дадзюцу Ацуцуки, прекратило свое пробуждение и насильную эволюцию третьего глаза, после чего, сознание и разум беловолосого пациента, стали рывками всплывать на поверхность, заторможенно выходить, из сенсорной комы, а Бейкуган инкарнатора, аналогично рывками, выхватывать очень дерьмовую обстановку на поле, где кипело сражение, и, один за другим, умирали Шиноби Канахи. Учиха, Нара, даже молодой пацан Яманака, являясь чунином, атаковал, и техникой захвата разума, Шинтин Шиндзюцу, поменялся сознанием с главарем Кагуя, вслед чему, храбрый чунин, контролируя тело врага, атаковал в спину, не ждущего такой подставы второго напарника Кагуя, и ответ ждать не заставил, его грудь проткнули мертвенным костяным пульсом, сквозь сердце, отчего менталист умер, от уязвимости данной техники Яманака. Очень храбрый поступок, сознательно разменять свою жизнь, жизнь чунина, на вражеского выродка Кагуя. Свиток, Айка, возьми, мою руку распечатай в нательном хранилище, бери свиток барьера, и брось его Асуме. Срочно, начал осознанно говорить пациент, и, уже принимать пока слабые, но попытки подняться, ясно, Вакашидона, руки Ирьянина Учихи извлекли свиток из хранилища Узумаки, после чего, она осознала, что Сыннин быстро подняться не сможет, и, решительным взглядом Кунаичи Учиха, сказала, Вакаши, восстановись, и, спаси наших, я, отвлеку выродков Мизукаге, выиграю время, я помогу Асуме поставить барьер, и, сорвалась в отчаянную атаку. Дмитрий Гром, дура, зачем, тебя же точно убьют. Мой взгляд проводил спину Айки Учиха, чакра каналы тела, после сенсорной комы словно взбесились, и, чтобы встать в строй, даже мне нужно минимум полминуты, а, может и больше, сука, Почему все так не вовремя? Взвыл внутренний голос, глядя, как наших прямо сейчас убивают. Секунда за секундой, время словно сгустилось противным тягучим сиропом. Оно, словно разбилось на череду страшных кадров. Вот, первый из них. Айка швырнула пару киба кунаев, привлекая толпу бешеных ниндзя Кагуя. Кунаичи отвлекла их внимание от Сарутобико, отвлекла массовку врагов, окружившей полностью наших ребят. Вот, второй. Свиток барьера, высоким навесом по небу, летит в руки Асумы. А на Айку уже несется толпа злобных бешеных тварей. А, время все тянется. Третьим слайдом. Я постепенно начал чувствовать и через огромную боль, с неимоверным усилием поднимать свои руки. Заметил, как свиток барьера был активирован сыном Хокаге. И, над остатками наших ребят, зеленым защитным сиянием вырос кеткой, треугольный барьер пирамида, даруя спасение на очень короткое время. И, последним кадром, тайм-стоп. Толпа туманников загнала Айку в угол, изрешетила костяными пулями Шикацумику ее ноги и продырявила и изорвала мышцы рук в фарш. Шиноби кровавый туман повалили ее, вырвали один шаринган, второй глаз. Под крики несчастной кунаичи постигла та же злая судьба. Ей вскрыли до кости, разрезали все главные сухожилия, послостью обездвижили нашу кунаичи и Рёнина. А затем, эти больные ублюдки, сорвали одежду с девушки, штаны и другое, и начали насиловать ее. «Твари! А-а-а!» — визжала женская боль и крик. Ей жестко срезали правую грудь, продолжая насилосовать во все дыры. Эти мрази смеялись над ней. Вот, давление чужой чакры ослабло в моей кейракуки. Тенкицу открылись. Рука кое-как дотянулась до лба. Инфуин силы сотни я смог активировать. И под крики о помощи калеченной девушки хлынула ирьё чакра. «Убью, твари!» — взвыл яростный голос. И я кинулся в толпу Кагуя. Книга 3, шаг 25, карма чакры 3, шаг 25, агрессивный ход, Дмитрий Гром, Датон, Дасакирюй, стихия земли, оползень. Пролетели пальцы через печати, собака, овца, свинья. Я прямо в прыжке замахнулся и приземлился, кулаком собственноручно ударил землю в центре ублюдков тумана. Бах, вибрация эпицентра из-за чудовищно вложенной чакры на целых 200 метров ударом сбила и раскидала весь кровавый туман, вторичной ударной волной. А дальше, этот дзюцу продолжилось. Земляная плита под моими ногами резко подпрыгнула и мгновенно сместилась вверх, вызывая лавинообразный сход земляной массы. Массы, которая оползнем, огромным цунами погребла под собой всех Кагуя и прочих противников. Со всех сторон, многотонные волны песка затопили все. Эти волны эпицентром со мной. Они потащили врагов, как насекомых, погребая ублюдков в земле. Отдельные камни, скалы, корни, деревья. Все смыл быстрый девятый вал, высотой от 30 метров сплошного песка и обломков камней. И, последним этапом данного дзюцу, от избытка вложенной чакры, образовалось озеро, состоящее из зыбучих песков, 100 метров диаметром. Датон, Динсучи Атошти, стихия земли, техника водопада грязи. Моя вторая рука хлопнула об пол, и дальше сработала комбо-дзюцу. А тем временем, зыбучие пески, что уже многих по самое горло, затянули под землю, превратились в топкую грязь. И непростую грязь, о, нет, а очень горючую хрень, загущенный состав на основе зажигательной сен-энергии. И датона, бензин, керосин, газель, порошки загустителей т.д. Вся химия на основе нефтепродуктов блекла перед концентратом дичайшей природной энергии, первородной сен-чакры. Даже напалм нервно курил и смотрел в стороне, опасаясь последствий, которые не заставили себя ждать. «Вы, говорите, земля не может раздавить Кагуя?» Мысленно рыкнул я. «Вы, говорите, кетки Гинкай Кагуя, датоном не победить, значит, не видели дзюцу грязи, ублюдки, и их адскую лаву, напалм, если раздавить нельзя, то, значит, ваша судьба, гореть, одна искра, случайное столкновение камней, и, покрытые смоляной жижей враги, воспламенились, заживо, дичайшие крики разорвали пространство вокруг, сплошной болью, уа, заверещала четверть пойманных тварей, катаясь облипшими жижей чакра напалма, купаясь в кипящем огне, ха-а, я бросил дымовую завесу, активировал бейкуган, и сразу кинулся атаковать. Паф, расползлось обширное облако белого дыма, в котором ничего не разглядеть, если нет преимущества дадзюцу. Цепи чакры вырвались и оплели сразу пятерых кагуя-ян цепи. А затем я выдохнул самое сильное после датона личное дзюцу, дзюцу, первый путь первородного бейкугана, а в перспективе и риннингана. который практиковал каждый день целых 2 года подряд. Гакида. Путь голодных призраков. Ха. Золотые ян-цепи связали ослепших в дымном облаке Кагуя, а секунду спустя я начал натурально жрать чакру этих ублюдков. Осушал выродков до состояния коровьей лепешки. И тем самым устранял самых опасных врагов. Осторожно. Зыбучий песок. К этой твари, к листовику не подходите. Вас затянет под землю. Раздался крик главаря мизунинов. А далее его оголделый приказ. Валите беловолосую тварь Канахи. Атакуйте ниндзюцу. И через секунду в меня полетело множество самых разных дзюцу стихии воды. Гакида. Путь голодных призраков. Я опять рыкнул, и вокруг тела создалась метровая сфера абсолютного поглощения чакры, невидимая на первый взгляд. Бах, дамс, дадах, кабум. Множество вражеских техник воды устремились в единственного на ногах стоящего Канаха бойца. Водяные шипы, водяной пистолет, морозный град, гидратация удлиненной руки и даже разрывная волна, ниндзюцу ранга С, техника копия авторства самого Нидайме. Шарах, кабум, дададах. Поглощала личная сфера Гакида все дзюцу противников. И пока подойти они не могли, я запечатал изувеченное тело бессознательное Ки в самую простую печать. Мозг живет 5 минут без кислорода, а девчонка за меньшее время, на открытом воздухе и местном замесе от кровопотери, раньше умрет. А тем временем, все кроме главаря, соплеменники Кагуя, самые для меня опасные нинтай дзюцу выродки, они полностью лишились чакра-запасов из-за атаки первого пути, Гакида, поглощения чакры, и сдохли от ян-цепи и узумаки. Без чакры, цепи их раздавили в фарш, как букашек, словно ослабших клопов. Атакуйте его гиндзюцу, снова крикнул главарь мизунинов, после чего мой кейракуки ощутил вторжение множества энергии сторонних врагов. Но не тут-то было. Хер вам, ублюдки, у меня бейкуган, крикнул в душе я, и атаковал тайдзюцу ближайшего Хазуки. Применил особое свое дзюцу против подобных неуязвимых врагов. Петрификация. Лишь силой воли пришлось выпустить чакру Датона. На пределе контроля. Очень вовремя применить одно из своих сложнейших дзюцу земли. А именно, технику тяжелого камня, при которой, коснувшись к чему-либо, увеличивал его массу, при этом структура того, к чему прикасалась рука, быстро менялась на каменную, на клеточном уровне. И как следствие, гидратация последнего Хазуки за пару секунд натурально обратилась в скалу, и означенный кекки гинкай ниндзя сдох, развалился моим ударом в мелкий щебень. И далее пыль. Ниндзюцу его не берет, кричал сенсор-туманник. Как и гиндзюцу, беловолосый ублюдок пожирает чакру из всех наших атак. Прекращайте стрелять, вы лишь дарите бесплатную чакру уроду. ТЦ. Киба кунаи истрачены, а от тайдзюцу его защищает зыбучий песок и горючая грязь. Процедил сквозь зубы старший из отряда кровавый туман, оглянулся и удивленно не нашел других кагуя кроме себя. Затем яростно посмотрел на канаховца, сплюнул и озлобленно применил кекки гинкай пули, стреляя фалангами из костей пальцев, мощным залпом, по 10 снарядов за раз. Энна, костяные пули, сдохни, белоглазая мразь. Дмитрий Гром, ха. Шинратинси, отбросил я кекки гинкай пули кагуя и сюрикены, что огромной волной летели в меня, вместе с врагами. А следующим шагом, пока завеса из чакры дыма полностью не рассеялась, применил еще одну из лично воссозданных коронных техник земли. Датон, чидакаку, стихия земли, техника сдвига земной коры. Ладонь хлопнула об песок, и я повысил участок земли под своими ногами, на 100 метров повысил. Воздвигнул крайне высокую скалу под собой, а еще одним мгновением спустя активировал дзюцу, которым уже смертельно радовал Анбуни Данза, когда защищал Яманака квартал. А если конкретнее, то Датон и Шиной Яма Сичу, стихия земли, техника роста каменных гор. Эта техника изменила структуру земли, вызывала локальное землетрясение и своим завершением сильно шарахнула во все стороны мощнейшим взрывом. Да-да-дах, высокая 100-метровая глыба треснула изнутри, после чего объемным самоподрывом разметала на сверхзвуковой скорости целый рой смертоносных осколков камней, гигантским веером сплошной шрапнели, невероятно быстро и опасно. Бам-эм, последствием столь масштабного дзюцу даже в небе разлетелось двойное кольцо ударной волны на километр вокруг. Моя последняя техника нанесла очень ощутимый, весомый урон всем врагам, что находились внизу, километровым конусом. Подо мной Уа-а, кровавый туман, прямо сейчас, во всех смыслах, действительно умылся своими кишками и стал кровавым. Их вопли боли огласили каньон. Кабинет Хокаге, в то же время, Шинратенси, удивленно проглотил сухой ком в горле, и очень взволнованно прошептал Хьюга, Хьяши, как и его младший брат нашел реальное подтверждение тому, что Гейкуган очень даже может иметь дальнейшую эволюцию, прямое развитие в величайшие додзюцу в мире. А, вот, Учиха Фугаку, заметил Мангекё Шаринганом, что Гейкуган у Вакаши стал пылать золотом сен-энергии перед ударом Шинратенси. Вкупе, полное соответствие этого дзюцу Ринингану, который был замечен у отступника Обито. Больше года назад, Узумаки Хаэроже, вспоминая свой бой против ренегата Учихи в оранжевой маске, лишь довольно прищурился силе младшего брата и зацепил взглядом на горизонте уже бегущее подкрепление Хатаки Какаши, его пятый погранотряд и бойцов волчьей стаи, трех Учиха несущихся со всех ног на подмогу. Какаши, приказал Хокаге, атакуй, смело, в лоб. Узумаки, кроме последнего, убил всех прочих Кагуя вместе с Хазуки и еще семерых мизунинов, осталось 34. Асума и все наши укрылись кеткаем. Принял. Хатаке, наблюдая мощный взрыв высокой циклопической стометровой скалы Датон и Шино Ямы Сичу, стихия земли, техника роста каменных гор, подтвердил приказ Сандэми и оперативно разделил отряд на три части, аналогично по нисходящей выдал приказ. Вакаши применил дымовую завесу и сейчас активно отвлекает противника. Поэтому беловолосый сын Сакума выдохнул и крикнул долгожданный в башне Хокаге боевой отмашку приказ. Атакуем. Хай, тыча. Раздался слитный хор 12 канахаштурмовиков. И, при поддержке волчьей стаи Учиха, в лобовой удар побежали три команды. И на Шикачо, Байка но дзюцу, техника удвоения, прозвучал крик трех акимичи. Они увеличили массу и объем своего тела для активации следующей техники. Никудан Синша, танк мясного снаряда, атаковала тайдзюцу, при котором акимичи, после использования нинпа, байка но дзюцу, превратились в валун, быстро катящийся по направлению к врагу, чтобы раздавить бойцов Мизукаге. Каге мани но дзюцу, техника теневого подражания, трое нара шиноби, тоже атаковали одновременно. Активируя это ниндзюцу, ленивцы Канахи объединили свою тень с тенью врага и тем самым обездвижили сразу 9 мизу-головорезов. Сверх того, попавший в ловушку противник стал повторять все движения нара-бойцов и скопом подставился по удару акимичи. А поскольку пыль от масштабного дзюцу Вакаши, рост каменных гор, до конца еще не осела, то Каге мани но дзюцу, техника теневого подражания позволила расширить свою тень сразу всем нара-штурмовикам, прямо на поверхность земли, песка и далее горючей жижи. Дабуру Никудан Синша, двойной человеческий танк акимичи, быстро начали свою лучшую комбо-технику. Два гиганта, используя мясной катящийся шар, подкатились к противнику с двух сторон, а затем, уже собранных в одну кучу силами теневых техник нара-союзников, раздавили мизу-головорезов. Сразу, скопом, девятерых мизу-шиноби, шаринган-гиндзюцу, демоническая иллюзия, волчья стая Учиха, атаковала последнего Кагуя, наглухо выбивая его разум в мир кошмаров и иллюзий. Одновременно три шарингана – это стопроцентная смерть, гарантия, что враг живым не проснется, никогда. Однако, не успели добить. Как только увидел, что самый опасный враг обезврежен, Вакаши моментально подскочил и обклеил главаря Кагуя печатями парализации и подавления чакры, после чего запечатал его в свиток для пленных, благодарно кивнул помогшим Учиха, и совместно они начали атаковать остальной отряд Ягуры Каратачи, кровавый туман. А тем временем в бой вступили Яманако-бойцы, Шинраншин но дзюцу, техника нарушения разума, три менталиста Чунина внедрили, данным дзюцу, свою чакру в тело врагов, они послали сигнал, нарушив нервную систему противников, меняя ее действия по своему усмотрению. И далее, под плотной защитой Хатаки, акимичи и нара начали резать врага руками самих же туманников. Коварно, в спину, резали горго каждому мизу-вторженцу, одного за другим, быстро переключаясь, после очередного убийства, на новую не осознавшую всей опасности яманако-ментальной техники цель. Невероятно полезная техника, отметил Вакаши детали данного дзюцу. Разница между этой техникой и нинпа, шинтиншин но дзюцу, контроль разума в том, что именно разум пользователя остается в своем теле, а не переносится в тело противника. Ниндзя Ягуры Каратачи не успели заметить, как их отряд ополовинили. Из 37, кровавый туман за пару минут потерял 19 шиноби. А, когда пыль от масштабного дзюцу Вакаширост Каменных Гор рассеялась более-менее, стало отчетливо ясно, что силы Мизу против Канахи сравнялись количеством штурмующих ниндзя, и отступать стало поздно. Плюс, барьера Сумы и, естественно, охраны Кума посольства подловил удачный момент, поэтому тоже вступил в бой, при поддержке свежих сил волчьей стаи Учиха штурмовиков. И вот, через 10 минут враг натурально был раздавлен мощью гендзюцу сильнейшего дадзюцу в мире кошмаров и иллюзий, дадзюцу Шаринган. Следствием битвы же, по прямому приказу Хокаге, 5-й погранотряд взял в плен Мизу ублюдков, всех, кто не сдох, ибо руководству Канахи и, понятное дело, заплечных дел мастеру Ибики уже очень хотелось узнать подоплеку столь наглого нападения на Кума посольства в сердце страны Хонокуни, а затем и предъявить Мизу Каге. Много, очень много, чего предъявить. Книга 3, шаг 26, карма чакры 3, шаг 26. Пламя осознания. Ночь на пустынный каньон наползла скрывающей кляксой, словно чернила, разлитые на песчаные склоны. Несколько часов назад здесь кипела ожесточенная битва. Следы схватки уже затянулись мраком, словно сама природа старалась стереть память о кроваво ожесточенных столкновениях. Воронки от взрывов, осыпи и расколотые камни, будто шрамы на лице земли, исчезали в темноте. Запах гари и горелой плоти уже почти рассеялся, оставив после себя лишь едва уловимый шлейф, который уносил холодный ветер, а туман, вечно клубившийся по дну ущелья Сикоку, был разогнан искусственно, оставив место под ночное пристанище отряду шиноби, которые остались здесь до утра. Все это буквально говорило о том, что битва ниндзя была оборонительной, масштабной и ощутимыми потерями для обоих сторон. Лапсаны, крупные местные птицы, падальщики, кружили над каньоном, словно темные демоны, привлеченные запахом крови и смерти. Обычно штурмовики Канахи старались не оставлять мертвых на милость падальщикам, тем более ценные тела кепки гинкай, но сейчас не до того. Слишком много было задач, и каждая требовала внимания. И, понятное дело, из-за напряженной обстановки Мизу границы, каждая требовала решения в кратчайшие сроки. Лагерь ниндзя Канахи оживал под звездным небом. Пылающий костер отбрасывал пляшущие тени на измученные лица, пока бойцы собирались у огня или патрулировали территорию, следя за безопасностью лагеря. В отдалении развернулся временный лазарет, где не стихали стоны раненых и возня ирининов. Из-за многочисленных пленных пришлось организовать допросы, и члены клана Учиха и особенно Яманака, обладающие уникальными техниками контроля разума, работали практически без отдыха, извлекая информацию о плане нападения туманников и о крайне странном в таких обстоятельствах равнодушном поведении Кума союзников, не вступивших в борьбу с мизунинами, прикрываясь, в данных обстоятельствах, откровенно слабым аргументом, договором об охране посольства исключительно силами шиноби-листа, была серьезная ведь вероятность угрозы смерти для абсолютно всех. Особенно этой ночью выделялся один сыннин, Узумаки Вакаши, получивший прозвище «Янтарный Иринин». Высокий, с пылающими янтарной сен-чакрой глазами и длинными молочно-белыми волосами, здесь и сейчас, он был одним из лучших целителей Канахи, и именно к нему в надежде тянулись раненые и тяжелобольные. Работы было много, и каждый шаг, каждая минута была на вес золота, ведь от всего двух ирининов лагеря сегодня напрямую зависела дальнейшая карьера шиноби, и жизнь практически трети находящихся тут ниндзя-листа. Сосредоточенный и почти отрешенный, Вакаши двигался среди походных носилок и развернутых палаток, словно тень, осматривая раны и используя свои способности исцеления сэндзюцу на полную. Уникальная дзюцу режима отшельника «Янтарная регенерация» сегодня ночью увидела международный свет и воочию множество ниндзя-союзников. Руки Вакаши попеременно светились то нежно-зеленым, то янтарным светом, когда он применял Ирьонин дзюцу и аналогично накладывал свои стационарные мед-печати, активируя ускоренную регенерацию раненых, одновременно исцеляя и далее мистической рукой латая больных. Но даже ему при наличии сэндзюцу, бикугана и больших чакра-запасах приходилось сложно. Слишком много не вовремя погибших врагов, и слишком мало времени для спасения союзников. Плюс, на отдых ментальный инь составляющий своей кейракуки, не помогало даже наличие его двух жирных кагебуншинов и ренинов. Очень часто приходилось даже их обновлять. Многие тяжело калеченные лежали без сознания, их жизни были на волоске. Каждая минута Ирёнина, каждая медицинская техника требовали максимальной концентрации, ведь исключительно малейшая ошибка, а учетом, до сих пор бурлящей в Вакашисен чакры от Цуцуки Шибая, такая ошибка могла стоить пациенту жизни. Оттого-то все и было столь неопределенно. Одна из раненых, молодая девушка Кунайчи с черными, как ночь, волосами, едва дышала. Дмитрий опустился рядом с ней, ощутив, как слабеет ее кейракуки. Он положил руки ей на грудь, направляя потоки целебной ее чакры в ее ослабевшее тело. Учиха Айка, а это была именно она, резко вздохнула, и ее глаз приоткрылся на миг, встретившись с его взглядом. Янтарный бейкуган Вакаши сиял в полутьме, и на мгновение девушка словно обрела силы, хватаясь за тонкую нить жизни. «Мы победили», — облегченно выдохнула Айка. «Ты справишься», — тихо прошептал беловолосый Ирёнин, но в его голосе звучала твердость и уверенность, которая передавалась пациентке и всем остальным, вселяя в них надежду. «Кому я теперь такая нужна?» — горько улыбнулась раненая учиха. «Одноглазый инвалид без шарингана, с чужим глазом, без рук и полностью правой ноги, оскверненный обрубок, половина кунайчи». Позади пациентки кто-то тихо кашлянул. Это был второй Ирёнин, молодой Яманака, медик Дэранга с изумрудно-зелеными глазами, который следовал за сэнпоем по пятам, передавая бинты, подготавливая ранее сваренные им растворы и вводя инъекции и стимуляторы самым тяжелым пациентам. Парень смотрел на своего кумира с неподдельным восхищением. Для него Вакаши был воплощением стойкости ниндзя, защитившего год назад их квартал, и силы Ирьё Сыннина, примером истинного врача-воителя. «Сэнпай, как вы можете так долго работать без отдыха?» Осторожно жестами пальцев спросил он, глядя, как Вакаши без устали лечит раненых. И, уже третий час конечности, и данный момент пришивает предплечье Айки Учиха. «У нас нет выбора, пока они живы», — ответил беззвучно Вакаши, не отрываясь от процесса сращивания чакра-канала в правой руке пациентки, одновременно ее успокаивая и, вновь заставляя заснуть. «Красавица!» — обратился он к Айке. «Ты будешь у меня еще бегать на обоих ногах, как Фугаку, соблазнять сочной попкой всех Учиха, как самая красивая кунайчи из вашего клана, и расчесывать свои шикарные черные волосы собственными руками», — успокоил девушку Дмитрий, временно закончил лечение, стабилизировав, после чего облачил в кимоно и с теплой улыбкой прикоснулся к ее голове, заставляя уснуть. «Обещаешь?» — вглядываясь в лицо беловолосого со жгучей надеждой, спросила она. «Если меня никто не возьмет замуж после такого, то пусть я превращусь в призрака, но если обманешь, то даже так, стану твоей четвертой женой, Шинь». «Ха-ха-ха, понял, Шинь, четвертая», созвучно с японской поговоркой. «Посмертная, четвертая жена, обещаю», тепло улыбнулся Вакаши, добавил признательно. «Ты спасла всех нас, и, мою жизнь, я лично приду просить Фугаку, твоей руки, если сама не откажешь, и, тем более, раньше здоровой козочкой не выскочишь за кого-нибудь из своих». «Ха», ободрилась, и удивленно подавилась кашлем кунайчи. Однако, тихо продолжила. «Я поймала тебя на слове, Узумаки». Вымучена, но довольно протянула Учиха Айка и саркастически прищурилась. После чего, легко улыбнувшись, облегченно закрыла единственный изъятый у Кагуя глаз. И, наконец, потеряла сознание, уйдя в глубокий медико-наркозный сон. Тем временем в лагере не утихали другие разговоры и пересуды. Шиноби обсуждали детали нападения, строили гипотезы о планах Мизу и старались понять, что же предшествовало нападению в этом пустынном каньоне. Среди них был и аналитик отряда Конохи, Нара Шикура, известный своей тактической проницательностью. Он сидел на камне у костра, в тени, анализируя данные и строя планы. «Думаю, нас, посольство, намеренно вели сюда, в южную ловушку Хунокуни, а Сикоку лишь приемлемый вариант», — негромко произнес он, обращаясь к членам своей команды. «Нападение Мизу было только отвлекающее, маневром для прямой провокации Кума, а основная, она же, одновременная цель, у них может быть другая. Нужно ждать сведения от Хокаге об обстановке с восточных границ, тогда все станет гораздо яснее».